Глава 43. Пирожные у Гнилова, кстати, были вкусными. Но затолкал он меня в кухню, конечно, напрасно. Ха, такой наивный. Думал я, буду сидеть себе смирно, уминая сладости, как бы не так. Архип, правда, немного нарушил мой план, периодически оттаскивал от двери, оттаптывал мне ноги и толкался, но в целом суть я уловила. Потому, прислонившись спиной к стене, присвистнула, обалдев сильно. Были у меня мысли определенные, но это... Я была сильно удивлена. Сердце стучало, словно меня намерились запустить в космос. Прикрыла рот ладошкой, чтобы не позволить себе расплакаться. Переживала очень за Матвея, за его реакцию. Если у меня внутри все перевернулось от слов Славки, то даже не представляла, как Орехов себя чувствовал. — Ты чего? — округлив глаза, шикнул Архип, допивая вторую чашку чая. — Думаю, — взмахнула рукой, заправляя прядь волос за ухо. — Тебе повезло с другом. Теперь ты можешь хоть всему району навалять, и тебе ничего не будет. Князев даже поперхнулся, никак не понимая, откуда такая привилегия рухнула на него. Я же принялась расхаживать вдоль стены, заметно нервничая, но вместе с тем ожидая прихода Матвея. Хотелось его уже обнять и поцеловать. Ладошки чесались от желания быть рядом с ним. Да уж, это я вовремя приехала, если бы только знала тогда. Спустя минут 15 дверь распахнулась в кухню, и мы увидели братьев. Я тут же бросилась к Орехову, повиснув у него на шее. — Спасибо, — прошептал он одними губами, целуя меня в висок. — За что? — отстранилась от него, взглянув внимательно. — За что он меня благодарил? Я же ничего не сделала. — Если бы тебя не было рядом, мы бы так и плыли по течению, не желая барахтаться и искать истину. — Прекрати, — не смогла сдержать улыбку. Прижалась к нему сильнее, назло всем невзгодам. Что ж, ребята, все потихоньку встало на свои места, хлопнул в ладоши Гнилой. Я так понимаю, озвучивать наш разговор смысла нет. Почему-то он подмигнул мне. Ой, тоже провидец, как будто сам бы не подслушал. Не стоит терять время, буркнула я. Матвея еще ждет семья, но спасибо, Слав, что открылся ему. Это важно для всех. Рад буду видеть вас в гостях. Действительно, надо как-нибудь собраться. Не забудьте только Димку прихватить. Что там у него с долгом? Процесс идет. Передай Платону, пусть не психует, — произнес Матвей уверенно, кивнув брату. Славка проводил нас до калитки. Даже попросил своего водителя подбросить до города. Мы отказываться не стали. Порядком вымотались за день, да и топать до ближайшей остановки было прилично. Всю дорогу Орехов сжимал мою руку, словно боясь, если отпустит, то я исчезну. А я бесстыдно жалась к нему. Уже слабо мечтала о том, что нам когда-то его семья позволит остаться наедине. Знала, что он также желал и ждал этих минут, но верили оба, что все у нас впереди. Попрощавшись с Архипом в центре города, мы побрели к себе. Шли молча сначала, медленно. Каждый думал о своем, опасаясь озвучивать то, что было на душе. — Лен, останавливаясь в тиши зелени, произнес Матвей. — У нас с тобой все слегка нелепо началось. Смешок сорвался с его губ. Я тоже не смогла сдержать улыбку, вспомнив первую встречу. — Да, довольно-таки забавно вышло. Но я ни о чем не жалею, хотя поначалу была мысль тебя закатать в асфальт. Я думала, что это розыгрыш, и вы оба бессовестные. Какое счастье, что твое мнение поменялось. Поменялось же, я надеюсь. Мечтай, — фыркнула, ударив его ладошкой по плечу. Матвей перехватил мою руку и поцеловал запястье. Мурашки пробежали по коже волной, заставляя сглотнуть ком в горле. Я смотрела на своего парня, и единственная мысль билась в голове. Не хочу его терять. А как быть-то дальше? Ведь необходимо было возвращаться домой, И лучше это сделать до того, как моя мама решит наведаться в эти края. Моя семья, кажется, приняла тебя, Лен. Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась со мной. Знаю, что пока мне нечего особо тебе предложить, кроме своих чувств. Это уже немало, Матвей, — серьезным тоном промолвила я, действительно так считая. Останешься? Не могу, — покачала головой. Пока не могу. Мне надо будет вернуться. Хотя бы для того, чтобы сдать сессию. Уладить все с родителями. Поверь, лучше мне улететь туда, потому что если моей маме вздумается проведать меня, это будет катастрофой. Моя мамуля и твой дедуля закатила глаза, намекая Орехову, что это сродни апокалипсису. Матвей лишь засмеялся, касаясь моего подбородка двумя пальцами. Я потянулась к нему, позволив себя поцеловать. Не хотелось нарушать нашу идиллию, этот миг был волшебным. Мы словно вышли на новый уровень доверия. Всего-то требовалось поговорить. «Лен, я люблю тебя», — погладив костяшками пальцев меня по щеке, добавил Матвей. «Я тоже тебя очень люблю». Щеки залила краска, голос дрожал, но это было так искренне, так по-настоящему, что не было сомнений, что мы созданы друг для друга. Испытания сближают, нас они соединили, хотя, наверное, переплел наши судьбы все-таки конфуз из-за Димки. Его тоже придется поблагодарить потом. Домой вернулись, когда на небе уже зажглись звезды, словно маленькие фонарики. Семья ужинала. Кстати, странно очень, что так поздно, но нас словно ждали. Поприветствовав всех, прошли в кухню и уселись на свободные места. Лидия смотрела на нас с интересом, не решаясь задать вопросы. Дедуля только кашлянул, принявшись ковыряться в тарелке. Димке вообще-то было все равно. Он с довольной физиономией тыкал кнопки в мобильнике. Похоже, снова нашел какую-то зазнобу. Главное, чтобы она не перепутала. Я-то не Света. Своего не отдам. Никому и никогда. Даже ближе придвинулась к Матвею. Кажется, он ожидал, когда его мама начнет задавать вопросы. Но Лидия заняла определенную позицию и первый шаг делать не спешила. «Мам, я был у Славы», — начал Матвей. Лидия только плечом повела, кажется, это имя на нее не произвело должного эффекта. А вот дедуля оживился заметно. Подпер щеку кулаком, навострив уши. «У меня там это...» — хлопнул Виктор Михайлович в ладони, неожиданно вскакивая со стула. — Папа, — нахмурила брови Лидия, — сиди. Нет там у тебя ничего. А вот кое-что объяснить ты мне должен. — Я? — искренне удивился он. — Да мне ничего не известно. — Дед, — мягко промолвил Матвей, — кстати, от тебя такого не ожидал. Ты у нас как ящик Пандоры. «Ничего не знаю», — подмигнул он ему, пользуясь моментом, что Лидия включила электрический чайник. «Я обычный пенсионер». «Тему не меняйте. Что за Слава?» Вернувшись на свое место, продолжила мама ребят. «Мой старший брат». Улыбнувшись, стиснул он ее ладонь, а у Лидии навернулись слезы. «Может, нам правда стоило оставить их наедине в этот миг?»